Холодец из коровьих хвостов. 2-3 коровьих хвоста. 2-3 моркови среднего размера. 1 корень петрушки. 2 головки репчатого лука большого размера. 4-5 лавровых листа. 10-15 горошин черного перца. 3-5 зубчиков чеснока. Половина пучка зелени петрушки. Половина пучка зелени укропа. Соль по вкусу. Хвосты замочить на 2-3 часа, промыть, изрубить, сложить в кастрюлю, залить холодной водой так, чтобы она прикрывала разрубленные хвосты на 15-20 см. Довести воду до кипения, снять пенку. Морковь почистить, нарезать небольшими кусочками. Корень петрушки почистить, нарезать маленькими кружочками. Морковь и корень петрушки обжарить в сухой сковороде. В закипевший бульон положить обжаренные морковь и корень петрушки, очищенные головки репчатого лука. Варить холодец 5-6 часов в закрытой кастрюле на слабом огне. За 20 минут до окончания варки положить лавровый лист, горошки черного перца, посолить, бульон слить, процедить. Мясо отделить от костей, пленок, хрящей и сухожилий. Нарезать, смешать с пропущенным через давилку чесноком и разложить в формы, дно которых уложено веточками зелени петрушки и укропа. Процеженный бульон разлить по формам, поставить на холод, подавать с хреном.